Быть может, благородный сэр сперва слезет с коня, чтобы не общаться с дамой свысока? И, быть может, он соизволит сперва представиться, чтобы дама хотя бы знала, с кем имеет дело? Благородный сэр от такого заявления, мягко говоря, охренел. По крайней мере, его отвисшую челюсть и изрядно округлившиеся глаза я предпочла расценить именно так. А чтобы никакого недопонимания и впредь не возникло, решительно выпрямилась, откинула с лба растрепанную челку и безо всякого страха взглянула ему в глаза. Наверное, ему было от чего удивиться, и было от чего неожиданно закашляться. Пешая, в жутких обносках, взлохмаченная и покрытая с ног до головы клочьями белого пуха, я стояла и дерзко изучала его прищуренными глазами, всем видом показывая, что он со своими титулами со мной и рядом не стоял. Более того, я посмела не поклониться ему до земли, как мне потом, давясь от смеха, пояснил Лин. Не изобразила искреннее подобострастие и не закрыла волосы шапкой, что считалось по местным меркам верхом неприличия. Но в то же время и на гулящую девку не была похожа. А с непокрытой головой в Валионе могли ходить не только плюющие на приличие шлюхи, но и очень знатные, хотя и крайне эксцентричные особы, чья почти бесконечная родословная с лихвой покрывала большинство их шалостей. Так вот, на первую я, похоже, точно не была, несмотря на весь свой плачевный вид. Но и на вторую определенно не тянула. Мои старенькие шмотки, даже богатые хулиганки, не решились бы надеть перед выходом на улицу. Поэтому могу себе представить, что творилось в голове у важного господина, когда он осознал мою неслыханную наглость и чего ему стоило, памятуя обо всем вышеизложенном, сделать хоть какой-то выбор. Леди, прозвучало в итоге неуверенное, а в глазах незнакомца метнулось мучительное сомнение. «Я уже 20 лет как леди, сударь», — тут же пропечатала его я, «но еще ни разу не повторяла один и тот же вопрос дважды». Господин наконец опомнился и ловко соскочил с коня, бросив по воде одному из слуг. «Прошу прощения, леди». Меня удостоили вежливым наклоном головы и легким полупоклоном, вкупе с пристальным и крайне напряженным взглядом, в котором даже издалека угадывалось смятение. Я не ожидал встретить в своих владениях такую необычную гостью. Поэтому еще раз прошу простить мою неучтивость. Эрхас Дагон, к вашим услугам. В яблочко. Я мысленно кивнула, гордясь своей догадливостью, но и обеспокоилась тоже, потому что в мои планы эта встреча никак не входила. Впрочем, попала собака в колесо. Пищи, но беги, придется бежать и мне. Очень приятно, сударь. Я мило улыбнулась, надеясь, что этого достаточно для соблюдения приличий. Можете называть меня Гайды. Эрхас выпрямился и удивленно приподнял бровь. — Просто Гайды? — Да, по крайней мере, сейчас. Он удивился еще больше. Видимо, тут принято представляться сразу вместе со всеми титулами. Но мне ему сказать просто нечего, разве что кашлянуть и скромно дополнить. Ах да, чуть не забыла, ваша новая ишта. Почему вы путешествуете в таком виде? Взгляд Дагона молниеносно прошелся по моей одежке и убитым ботинкам. В нем снова метнулось сомнение, но лицо осталось подчеркнуто вежливым, как и слегка натянутая улыбка, по которой я поняла, что даже для благородной леди выгляжу слишком уж потасканно. Интересно, за попытку выдать себя за другого человека тут рубят головы сразу,